Глава 14. Прийти и увидеть не значит прийти и поверить. Поскольку, чтобы увидеть внутреннее устройство ума, мы должны смотреть на него с искренностью, Будда обучал в духе свободной самопроверки. Когда Каламы, один из народов Древней Индии, попросили у него совета насчет различных традиций и учителей того времени, он посоветовал им доверять в первую очередь самим себе. Коренным образом, отойдя от популярных в то время споров до хрипоты между сторонниками различных идеологий, ему не было нужно карать тех, чьи взгляды отличались от его собственных. В Калама-сутте он просто сказал не доверять каким-либо убеждениям без тщательного их исследования, посоветовав Каламам самим проверять внутри себя, действительно ли какое-то учение приведет к благотворным результатам для их сердца и ума. Слушайте Каламы, не руководствуйтесь устной традицией, передающимся по линии преемственности учением, молвой, собранием писаний, логическим обоснованием, соответствием выводам рассуждения, обоснованным заключением, принятием какого-либо воззрения после его обдумывания, кажущимся авторитетом говорящего или подобной мыслью «этот отшельник наш учитель». Однако, Каламы, когда вы сами знаете, эти вещи неблагие, эти вещи предосудительны, эти вещи порицаемы мудрыми, эти вещи, если их принять и заниматься ими, приносят вред и страдания, тогда вам следует их оставить. Затем Будда помогает Каламам по очереди исследовать жадность, ненависть и заблуждение, чтобы они смогли сами увидеть, что каждое из этих качеств неблагое. Затем они размышляют по очереди о благих свойствах не жадности, не ненависти и не заблуждения. Как вы думаете, Каламы, эти вещи благие или неблагие? Благие бханты? Предосудительные или непредосудительные? Непредосудительные. Порицаемые или поощряемые мудрыми? Поощряемые мудрыми, бханты. Если их принять и заниматься ими, приносят ли они пользу и счастье, как вам кажется? Если их принять и заниматься ими, эти вещи приносят пользу и счастье, так нам кажется, на основе нашего личного развлечения. Таким образом, Каламы, когда мы говорим «слушайте Каламы, не руководствуйтесь устной традицией», однако, Каламы, когда вы сами знаете, эти вещи благие, эти вещи непредосудительные, эти вещи поощряемы мудрыми, эти вещи, если их принять и заниматься ими, приносят пользу и счастье, тогда вам следует жить в соответствии с ними. Это сказано по этой причине. Не оказывайтесь в заблуждении, полагая, что единственной целью Будды было сделать так, чтобы Каламы начали думать сами, или даже чтобы они различали благое и неблагое в поисках мирского счастья. Далее он описал, как пребывание в том, что известно на собственном опыте, может привести к всеобъемлющей безмятежности. Тогда Каламы. Тот благородный ученик, у кого таким образом отсутствует алчность, отсутствует жестокость, не заблуждающийся, ясно осознающий, всегда осознанный, пребывает, распространяя ум, наделенный любящей добротой, на одну сторону света, ум, наделенный состраданием, ум, наделенный радостью за других, ум, наделенный беспристрастием, на одну сторону света, также и на вторую, на третью и на четвертую, также вверх, вниз, по промежуточным направлениям и повсюду, ко всем и к самому себе, он пребывает, распространяя на весь мир ум, наделенный беспристрастием, обширный, возвышенный, безмерный, без вражды и без жестокости. Затем, показав, как доверие к глубинам нашего личного опыта может довольно естественно привести нас к пребыванию в классических четырех божественных обителях, Будда упомянул четыре более широких способа, как можно быть уверенным в выборе благого. Этот благородный ученик Каламы, чей ум таким образом свободен от вражды, от жестокости, не загрязнен и чист, обретает четыре вида уверенности в этой самой жизни. Первая обретенная им уверенность такая. Если есть мир иной, и если есть плод и результат хороших и плохих поступков, возможно, что с распадом тела после смерти я обрету рождение в благом уделе, в мире божеств. Вторая обретенная им уверенность такая. Если мира иного нет, и нет плода и результата хороших и плохих поступков, все равно, прямо здесь, в этой жизни, я буду распоряжаться своей жизнью счастливо, без вражды и жестокости, свободный от проблем. Третья обретенная им уверенность такая. Предположим, зло приходит к тому, кто совершает зло. Тогда, раз у меня нет злого намерения к кому бы то ни было, как страдания могут затронуть меня, раз я не совершаю злых поступков? Четвертая обретенная им уверенность такая. Предположим, зло не приходит к тому, кто совершает зло. Тогда, прямо здесь, я очищен в обоих случаях. Этот благородный ученик Каламы, чей ум таким образом свободен от вражды, от жестокости, не загрязнен и чист, обретает такие четыре вида уверенности в этой самой жизни. Ангутара Никая. Хотя эти заключительные слова, обращенные к народу Каламов, часто затмеваются популярностью замечания Будды об обоснованном отношении, четыре утешения, как иногда называют эти четыре вида уверенности, помогают нам увидеть, что жить правильной жизнью в настоящем – беспроигрышный подход к счастью, не зависящий от веры в будущее перерождение. Мы можем сами прийти и увидеть прямо здесь и сейчас, что свобода от жадности, ненависти и заблуждения стоит того. Критерии оценки. Настолько ли щедр этот дух свободомыслия, что все позволено? Будда говорил монахам о четырех махападесах, которые они должны уважать. Маха означает великий, большой или важный, а падеса относится к обозначению границы территории, в данном случае размера, в котором учение можно включить в повседневную жизнь. Если монах говорит, что он получил какое-то учение напрямую от самого Будды, тогда его утверждение следует сравнить с остальной винайей, дисциплиной и дхаммой, учением. Ангутара Никая. Если эти тексты, свод правил поведения и наставления, не согласуются с утверждением того монаха, тогда новопровозглашенную версию следует отбросить. Если они созвучны, тогда традиция говорит, что утверждение следует принять. Таким же принципом следует руководствоваться и применительно к тому, что было согласно чьим-то словам, узнано от группы монахов во главе с тхерой, уважительный термин для старейшины в моей традиции. То же и в отношении учений, услышанных от собрания старших монахов, живущих в определенном месте, или от отдельно живущего старшего монаха, разбирающегося в дхамме, винае и матике. Матика – перечисление в виде списка явлений, как они понимались согласно теории и практике раннего буддизма. Это палийское слово указывает на своего рода матрицу для распознания и распутывания того, что возникает на тонких уровнях ума. Когда у нас получается прийти и увидеть на любом из этих уровней, будь то полные наставлений истории Дхаммы, свод правил поведения винаи или очень изощренное закодированное описание опыта в матике, когда мы смотрим внутрь себя без предубеждения, мы видим, есть ли какой-то конфликт между тем, что мы осуществили лично, и исходным учением Будды. Таким образом, мы получаем метод для того, чтобы распознавать и исправлять субъективную предвзятость. Учение Будды последовательно. Если есть какая-то непоследовательность, тогда это, скорее всего, не учение Будды. Есть простой тест, чтобы узнать, чему Будда учил, а чему нет. Мы должны спросить, согласуется ли это с четырьмя благородными истинами? Если услышанное учение прямо или косвенно не согласуется с этими четырьмя неоспоримыми аспектами человеческого бытия, если оно им не соответствует, тогда это не учение Будды. Есть страдание. Есть причина страдания, и это причина жажда. Есть прекращение страдания, и его можно испытать на собственном опыте. Мы можем взращивать и развивать такой путь, ведущий к прекращению страдания. Решение проблемы страха и печали, предложенное Буддой. С помощью отношения «прийти и увидеть» мы можем быть смелыми. Осведомленные, благодаря переживанию непостоянства, мы можем смотреть прямо на трудности – зная при этом, что все возникает из причин и условий. Мы знаем, что держаться крепко за что-то или за кого-то не имеет смысла, раз поддерживающие причины и условия для этих вещей постоянно меняются. Руководствуясь этим прозрением, проникающим в природу того, как все устроено, мы начинаем ощущать любопытство к реальным ситуациям, в отношении которых мы раньше делали вид, что все пройдет. Например, когда мы признаем, что смерть – это часть жизни, мы можем быть более сознательными в отношении привычных физиологических реакций, защищающих тело. Подумайте о том, как наши сердца начинают биться, когда мы понимаем, что чуть не наступили на змею. Запрограммированность всего живого защищать свою жизнь лежит очень глубоко. Существо, которое полагается только на рептильный мозг, будет или бороться, или убегать от диких животных. У нас, людей, есть достаточно большой неокортекс. Если мы остаемся в присутствии с хорошо настроенным сердцем, то можем практиковать, чтобы увеличить число возможных вариантов действия. Будда советовал нам совсем избегать диких животных, чтобы нам не приходилось бороться или убегать. Эти два вида реакций вызваны нашим страхом, стоящим на службе по защите нашей жизни. Боремся мы или убегаем, мы не можем остановить смерть. Рано или поздно она наступит. Эти дикие звери, и мы сами, все мы, идем к одному и тому же. И место встречи – наша смерть. Дикие животные нападают на нас от страха. Мы нападаем на них от страха. С этим страхом и мы, и они боремся или бежим. В этом отношении мы ничем от них не отличаемся. Совет Будды – понять природу существ, как человеческих, так и нечеловеческих, и уважать друг друга. Если мы уважаем жизнь диких животных и держимся от них на расстоянии, они идут своей дорогой, уважая нас. Вот так, из мудрости, в отношении того, как все есть на самом деле, спонтанно возникает сострадание. Все непросветленные существа привязаны к своей жизни. Жажда порождает страх ради сохранения жизни, а также печаль, когда мы оказываемся на грани утраты личного ощущения того, что мы живы. С разрушением желания Дхамма защищает нас и от страха, и от печали, и они исчезают.